Мы предлагаем напомнить 13 главу Евреям, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Давайте вспомним тюремные песни «По тундре, по железной дороге, Столыпин мчится, Барнаул, Воркута». Пребудет над вами навсегда благодать.